Глава 29. Две рыбы. В Пахьеллу пришла осень. Еще пригревало солнце, но рано пожелтевшие березовые листики первыми говорили «Лето кончилось». На южном берегу Змеево моря о близости осени напоминали разве что ночные туманы или холодок, налетавшие из темноты после заката. Но здесь, в северных землях, осень подступала со всех сторон и говорила о себе повсюду. И в паутинках, что протягивались от дерева к дереву в пока еще зеленом лесу, и в пестрых сочных грибах, что разукрашивали собой белый мох, и в дыхании ветра, откуда бы он ни дул, с моря, с гор или с усеянных яркими звездами ночных небес. Кая сидела на краю большого гнезда, свитого на вершине одинокой горы, и перебирала бруснику. Ягоды она собирала уже много дней и сушила на солнышке. Этой брусники хватит и ее семье, и родичам в селении Куммы. Хватило бы и тунам, которым тяжело собирать мелкую ягоду своими когтистыми лапами, если бы туны навещали ее хотя бы изредка. То и дело Кая поднимала глаза от россыпи ягод и поглядывала вдаль, в сторону озера, куда обычно летал охотиться Анка. Там, за лесами, еле-еле маячил в синей дымке горный хребет, где гнездился род Кивутар. С обратной, более пологой стороны горы, где рос окруженный богатыми брусничниками сосняк, к гнезду вела удобная тропа, скрытая от чужих глаз. Кая спускалась по ней в лес почти каждый день, то за грибами, то за ягодами. И обратный путь на гору уже заставлял ее слегка задыхаться. И это еще живот только-только начал расти, и по утрам мутит не так уж сильно, и спина почти не болит. Что же будет дальше, зимой, ближе к родам? «Засяду в гнезде безвылазно и буду рукодельничать», — думала Кая. Ведь она едва только приступила к шитью всего, что понадобится для будущего ребенка. «Если только туньим малышам нужно приданное. Они ведь уже рождаются покрытыми пухом. О, маховая матушка, неужто у меня родится тун? Или это будет человеческое дитя?» Кая пыталась представить будущего ребенка, небывалое дитя туна и человека. Хорошо, если он возьмет лучшее и от тунов, и от людей. А если нет? Но такие мысли заставляли ее тревожиться, и она прогоняла их. Ведь женщине, что носит ребенка, надлежит думать только о хорошем. Вычистив из брусники все веточки, листики и всяческий мелкий мусор, Кая бережно собрала целебную ягоду в туесок. Уже начинало вечереть. Анка улетел давно. Обычно он возвращался с добычей до заката. Мог бы охотиться и ночью, но предпочитал прилетать раньше, чтобы не оставлять ее одну в темноте. Кая все чаще поднимала глаза и вглядывалась в розовеющее над туманными лесами небо. Когда же вдалеке замелькают черные крылья? «Почему он так долго? Надеюсь, с ним ничего не случилось?» Кая мотнула головой. «Конечно нет. Что может случиться с туном?» В голову тут же полезли воспоминания о колдовской сетке. «Наверное, он просто встретил на озере сородичей». Кая знала, что на том же озере, где охотился Анка, камнем падая на рыбу с высоты, часто бывали и другие туны. Наверное, он скучает по сородичам, ведь ему с Каей приходится жить отдельно. А почему Анка так и не сказал? «Помню, как мы прилетели сюда, и Анка сказал, что совьет нам гнездо на этой горе, а над скалами рода Кивутар с криками клубилась стая. Что все знают такого, о чем не знает она? Почему род мужа не принял ее? Потому что она не тунья?» «Мне все равно», — прошептала Кая. «Главное, что мы с Анкой вместе». Она вызвала в памяти образ мужа, который подлетает к гнезду, распахнув крылья, неся в когтях свежую добычу. Она уже безошибочно узнавала Анку среди прочих крылатых обитателей Пахьеллы, даже издалека. «Как так устроили боги?» – прошептала она. «Красивый, грозный, из рода чародеев-полубогов, и отдан, подарен мне. Почему он полюбил меня?» Она с благодарностью поглядела в небеса, соединившие их с Анкой судьбы. Несмотря на уединенное житие и часто одолевавшую ее тревогу, Кая чувствовала себя счастливой. «Вот так судьба у меня», — думала она частенько. «Такая не во всякой сказке бывает. Может, заплечный кузовок для дитяти сплести?» Оторвав взгляд от брусники, юная жена взглянула в небо и радостно встрепенулась. «А вот и он». «Вот подлетыш», — произнес чернокрылый тун, протягивая Кае туго набитый сверток. «Это тебе подарки от рода Куммы. Прости, что так задержался. Я проведал твоего деда, и его жена никак не хотела отпускать меня просто так. Здесь лакомство, одежда, новые обереги для тебя и ребенка». «Ты поблагодарил от меня, Ютси?» «Конечно». Анка опустился рядом с женой и обнял ее крыльями, как ей особенно нравилось. Кая даже зажмурилась от удовольствия. Гнездо тоже было устелено теплыми мягкими перьями, но у Анки они были живыми. «Твои родичи спрашивают, не хочешь ли ты на время перебраться к ним?» — продолжал Анка. «Близится осень. Здесь, на скалах, становится холодно и неуютно. Кроме того, наш ребенок уже начал играть в твоем чреве. Хорошо, если рядом с тобой всегда будут опытные женщины вашего племени. Они проследят, все ли идет хорошо, мало ли». «Нет-нет», — заспорила Кая. «Мне нравится здесь. И ты сам сказал мне, любимый, что по вашим обычаям с Туньей при родах находится лишь ее муж. А я теперь в твоей семье. Значит, должна соблюдать ваши обычаи и вести себя как Тунья». «Я давно пожалел, что рассказал тебе об этом», — проворчал Анка. «Неужели ты не боишься, чайка?» «С тобой мне ничего не страшно», — сказала Кая, крепко обнимая мужа, наслаждаясь звуками его голоса. «Зато теперь страшно мне. Я ведь никогда не принимал родов. Прошу, дозволь мне позвать...» Анка вдруг резко оборвал себя и неловко закончил. «Тиниль, мне кажется, она не откажет». Кая помрачнела. Анка невольно коснулся того, что оба они давно обходили, щадя друг друга. Однако в последние дни Кая стала что-то уж слишком чувствительной. Всякая мелочь то обижала ее, то доводила до слез. Кая замечала это и старалась унимать себя, но не всегда получалось. Вот и теперь слова будто сами слетели с ее губ. «Ты ведь хотел сказать Янне, правда?» Анка не ответил. Кая бы помолчать, но она с горечью продолжала. «Твоя матушка ни почем бы не прилетела». Анка упрямо молчал. Кая насупилась и принялась разбирать сверток с подарками. Родичи из племени Летучего Камня часто передавали ей посылочки, чтобы питалась вдоволь, не мерзла, не скучала. А вот туны ни разу не подарили ей ничего. «О, что это?» Кая вытащила плоский берестяной тул. «Да это же Сахко! У моего отца была такая игра!» Кая открыла тул, вытряхнула длинные восьмигранные кости, затем достала священное игровое поле, повторявшее роспись бубна, и принялась с нарочитым вниманием изучать искусные рисунки. «Жена моя, послушай», — раздался над ней голос Анки. «Вспомни тот день, когда наши судьбы соединились. Я ведь сразу почуял, что ты понесла. Мы, дети Ловьи, знаем. Поэтому я и улетел так быстро. Ты крепко спала, и я отнес тебя к Кумме, а сам помчался в наше гнездовье. Прости, если напугал тебя тогда». «Разве я хоть раз упрекнула тебя?» — подняла голову Кая. «Я ни на мгновение не подумала, что ты покинул меня. Ты ведь тогда к матушке помчался?» «Да». «И она была не рада новостям?» Анка переступил когтистыми лапами, тяжело вздохнул. «Мать! Она напугала меня, как безумная понеслась в ледяное гнездо. Только про матерь Лоухи, видно, не сказала ей ничего утешительного. В ярости и отчаянии Янна прогнала меня, запретив возвращаться». Кая сидела, чувствуя, как багрянец заливает щеки. «Что привело ее в ярость? Тунам нельзя брать в жены человеческих девушек?» «Я не слышал, чтобы кто-то из нашего рода так поступал. Мы знаем, что праматерь Лоухи берет мужа из вашего племени, но не наоборот». «Верно, это запрещено», — деревянным голосом произнесла Кая. «От Туньи родится Тун, а кого породит человеческая утроба? Поэтому Янна и разгневалась?» «Милое дело вовсе не в этом», — печально проговорил Анка. Кая сидела, отвернувшись. Ее одолевали мысли, одна чернее другой. «Я понимаю твою мать. Какой толк от бескрылой человечьей жены?» Кая воздела руки, роняя Сахко. «Она все равно, что беспомощный птенец, который никогда не вырастет. Такая жена, как я, бестолкова и некрасива. Она не сможет добывать пищу, ловить рыбу, падая в воду с высоты. не принесет зайца в когтях. Даже гнезда не сплетет, ведь ее пальцы слишком слабы». «Кая, замолчи». «Понятно, почему Янна так разозлилась, узнав, что я беременна. Ты ведь ее единственный сын, а взял в жены бесполезное существо. Вот она и боится. Вдруг и наш ребенок будет бескрылым, как я». «Чайка, остановись», — резко произнес Анка. «В твоих словах нет смысла, лишь обида, которую ты сама и придумала. Дело вовсе не в том, что ты бескрылая». «Тогда скажи, почему твоя мать не желает меня видеть? Я хочу знать!» Анка сжал губы так, что они превратились в узкую щель. Встал, отошел к краю пропасти, взмахнул крыльями, взвился над деревьями и пропал. Кая осталась сидеть у порога гнезда, вертя в руках фигурку от Сахко и уже не пытаясь удержать слезы. Первые месяцы своей беременности, пока Анка выбирал место для гнезда и вил его, Кая жила в стойбище летучего камня. Кумма выделил юным супругам вежу на другой стороне озера, куда те и перебрались. Так было принято у молодоженов Саами. До первого ребенка они жили в уединении, а после рождения возвращались в погост. Анка и Кая поступили иначе. Анка свил ей гнездо среди скал и оберегал жену днем и ночью, отлучаясь лишь для охоты. Порой он относил Каю в стойбище летучего камня, и она проводила там время с Куммой и его родней, но быстро начинала проситься обратно. «Мне лучше всего с тобой», — говорила она мужу. «Ты моя семья и мое племя. Больше мне никого не надо». Даже великая корона, упрятанная Куммой подальше с глаз, не напоминала о себе. Когда Кая о ней вспоминала, то почти ничего не чувствовала. И вот Анка улетел неведомо куда, а Кая осталась в сумерках на скале. «Один ты всегда со мной», — прошептала она, притрагиваясь к груди. И, как обычно, теплым шевелением отозвался верный Аляпка. Быстро темнело. Слезы Каи вскоре высохли. Теперь ей было стыдно. Зачем она обидела мужа упреками? А теперь он улетел, а она сидит тут одна в темноте и холоде, и даже не может согреться у костра. Туны до смерти боялись открытого пламени. Летом все было проще. Днем ее согревало солнце, а прохладными ночами устеленное пухом гнездо и объятия мужа. Но сейчас Кае было одиноко и страшно. Ей вдруг до одури захотелось оказаться в уютной веже среди людей, слушать болтовню женщин и детей, вести мудреные беседы с дедом Куммой. Любоваться игрой языков огня, смотреть, как мерцают и потрескивают угли, чувствовать себя своей, важной частью племени, где она уже не сиротка, от которой не знают, как избавиться, а любимая внучка вождя. Когда вернется Анка? Ночью? К утру? Кая решительно забралась в гнездо, ощупью нашла там свой дорожный короб, вытащила кремень и кресало. Набрала сухих сосновых веток, на скальной площадке, шагах в 10 от гнезда, быстро сложила костерок. Искры ярким звездопадом посыпались на хвою. Вскоре сырую осеннюю темноту озарил язычок огня. «Другое дело», — улыбаясь, проговорила Кайя. Она принесла из гнезда свое единственное наследство, зачарованную медвежью шкуру, завернулась в нее целиком и устроилась у костра. Жар пламени будто теплыми пальцами трогал щеки. Вся обида на Анку давно прошла. «Я так резко говорила с ним», — с раскаянием думала Кая. «Зачем ты обвиняла его мать? Анка явно не хотел говорить о Янне. Зачем же я так настаивала?» «Прилетай, любимый», — тихо позвала Кая. Она знала, что Янна и Анка могут обмениваться мыслями на расстоянии, и ей хотелось думать, что муж услышит и ее зов. Где-то в ночи шумели невидимые сосны, а живой огонь, которого она так давно не видела, будил давно забытые детские воспоминания. Кае вдруг вспомнилась давняя сказка, одна из тех, которые матушка рассказывала ей на ночь. Это была сказка о двух рыбах. Вернее, сперва они были людьми, они крепко полюбили друг друга, а потом... Тогда, в детстве, эта сказка показалась Кае очень грустной. Зато теперь она вспоминала ее с глубоким волнением, и слова сказки сами складывались в песню. «Стань моей женой, стань супругой моей. Дай мне руку, любимый, мы вместе пойдем. Ты оставишь свой род, ты разделишь мой путь. Куда ты, туда я, всюду буду с тобой». Кайя так сосредоточилась, подбирая слова, что не заметила, как в воздухе из темноты возникла крылатая тень, затем другая, третья. Лишь когда Анка выступила из тьмы в круг света, Кайя вскинула голову. «О, ты вернулся!» — воскликнула она, вскакивая. «Сейчас, погоди, я залью костер!» «Не надо!» — сказал Тун. «Грейся, любовь моя!» «Но мы все-таки не будем подходить близко!» — раздался из темноты знакомый голос. «О, Тениль! И ты здесь?» «И не только я, сестрица!» Пестрая Тунья обошла костер с наветренной стороны и обняла Кайю. «Вы все прилетели?» Кайя радостно улыбалась, приветствовала знакомых тунов и туней племени Кивутар. «Неужели даже...» «Нет, матери здесь нет», — сказал Анка. «Но она передает тебе вот это». Он протянул ей длинное острое перо, похожее на черный меч. Кайя с почтением приняла его. «Это перо Янны?» «Да, маховое, для тебя». «Благодарю, но зачем?» «Помнишь, ты как-то рассказывала о крылатой накидке? Ею владела твоя наставница Гейда с Волчьего Взморья». «Да, у Аки Кэр была накидка крылья», — с недоумением подтвердила Кайя. «Она летала с помощью этой накидки в другие миры. Чудесные крылья. Она сама шила их, много лет подбирая перья от разных птиц. Я не стала брать накидку, а оставила там, как и все ее наследство, кроме великой короны, которая сама меня выбрала. Наверное, Лемми присвоил накидку и сейчас учится летать с ее помощью», — подумала Кайя. «Да разве справится? Так и унесет его в неворотимую сторону». «А хочешь сделать себе крылья?» — спросила Тениль. «Шаманские?» «Почему бы нет? Ты ведь тоже Гейд. Попроси своих духов помочь». «А мы дадим перья», — добавил Анка. «Но у меня нет духов, только Аляпка». Кайя привычно потянулась к теплому комочку возле плеча. «И шаманить мне сейчас нельзя. Дед Кумма даже не дозволил мне доделать пояс и поселить в него Сайво из материнской пещеры. Хотя живые камни сказали, что Сайво сами меня выбрали и только ждут. Но я с благодарностью приму ваши перья», — ответила растроганная Кайя. «Когда родится ребенок, я призову духов и наполню крылья ветром трех миров». «Как знать», — сказала Тениль. «Может, твой ребенок сразу родится крылатым. Ну а если нет, станет Нойдой и все равно будет летать. Пусть не как мы, но как летаете вы, шаманы». И Тениль торжественно вручила подруге длинное, жесткое, коричневатое перо. Вслед за ней каждый из тунов рода Кивутар подходил к Кае и дарил одно из своих маховых перьев. Бурое, рыжее, пестрое, с просенью. Вскоре собрался целый ворох. И еще перо, черное, последнее, подарил ей муж. Потом туны улетели, и Кайя осталась с мужем вдвоем. «Не пора ли тебе спать, милая чайка?» — спросил Анка. «Смотри, луна уже взошла высоко, а ты все рукодельничаешь». «Сейчас, сейчас». Кайя быстро переплетала тонкие кожаные ремешки, одно за другим накрепко вплетая в них перья. «Вот это работа по ней! Неупрямые сосновые корни, от которых потом кровь сочится по пальцам». «Ты решила сделать себе крылья за одну ночь?» — улыбаясь, спросил Анка. «Ну, еще немного, еще пару перышек». «А разве тебе можно сейчас заниматься такой работой?» «Почему бы нет? Конечно, духи следят за мной, но я не стану их призывать, пока не родится наш ребенок. И когда я сплету крылья, то на всякий случай спрячу их подальше от гнезда». «Муж!» — Кайя подняла голову. «Я песню сложила?» «Это хорошо. Я люблю твои песни. Споешь?» «Да, если желаешь. Хотя она очень безыскусная. Это просто сказка, которую мне рассказывала в детстве мать». «Значит, это уже не просто сказка», — ответил Анка. «О чем же твоя песня?» «А вот послушай. Жили-были парень и девушка. Они полюбили друг друга, но обе их семьи были против и не благословили их брак. Не станем жить друг без друга», — заявили влюбленные. «Тогда уходите», — ответили им родичи. «Живите одни». «Совсем как мы», — усмехнулся Анка. «Скажи, милая, эта сказка хорошо кончается, а то обычно у таких историй скверный конец». «Ты слушай дальше. Страшно без племени, но влюбленные ушли. Они долго странствовали вместе, многое пережили. Их видели и там, и сям. Они были счастливы и никогда не расставались. Но годы шли, и вот однажды... Давай-ка я лучше спою». И Кая тихо запела. «Стань моей женой, стань подругой моей. Дай мне руку, супруг, дальше вместе пойдем. Ты оставишь свой род, ты разделишь мой путь. Куда ты, туда и я, всюду буду с тобой. Вот и берег последний, вот море прибой. Пряжа жизни моей обрывается тут. Я под воду уйду, стану рыбой морской. Куда ты, туда и я, всюду буду с тобой. Две рыбы плывут по небесной реке, бок о бок идут по дороге богов. Предки смотрят на них мириадами глаз, и нет у небесной реки берегов». «Что ж, все приходят к своему земному концу», — промолчав, произнес Анка. «А что слышно о детях той пары? Не вернулись ли они к родам дедов?» «Кажется, нет», — протянула Кая, вспоминая сказку. «Дети выросли, взяли себе жены мужей и устроили свое племя. А мы чем хуже?» — осенило ее вдруг. «Ведь и Кумма с женой откуда-то улетел». Кая живо представилась она сама, почтенной и счастливой бабушкой в окружении детей, внуков и правнуков. «Муж, я кое-что придумала», — сказала Кая, замирая от дерзости своего замысла. «Не будем метаться между твоим и моим родом. Создадим свой собственный». «И станем его прародителями, как те две рыбы», — усмехнулся Анка. «И правнуки будут нас вспоминать, как первопредков». «Так вот, где ты свил свое гнездо». Где-то очень далеко, в самой чаще елового леса, некто злорадно смотрел на крошечную далекую искру, мерцающую на вершине одинокой горы.